они сразу поняли, что по этой улице прошел погром. И побежали во весь дух, гулко топая по тротуару, покуда не достигли фонарного столба, где Вилли оставил свой мотоцикл. Они с облегчением увидели, что никто его не тронул, но знали, что замешкаясь они чуть дольше, было бы поздно. Тяжело дыша, они взгромоздились на сиденье. «Держись крепче», — скомандовал Вилли. Тедди сцепила руки у него на животе, и мотоцикл с головокружительной скоростью ринулся вперед по Корчерстендам. В эту широкую улицу с рядами магазинов, кафе и доходных домов втягивались и вставали по обе стороны крытые грузовики. Бандиты и штурмовики вываливались из кузовов, размахивая топориками, револьверами и дубинками. Словно шальные маньяки, они крушили все напропалую, били витрины, выбрасывали товары из принадлежавших евреям магазинов, громили кафе и разносили в щепки двери домов. Звон битого стекла, треск ломаемого дерева сливались с оголтелым победным ревом толпы, возглавляемой штурмовиками. Теодору трясло от страха. Сцепившись изо всех сил в Вилли, она кричала ему в ухо: «Скорей, скорей, скорей прочь отсюда!» Он гнал во весь опор. За считанные минуты они проскочили Курфюрстендам и Штюльштрассе, которая вливалась в Тиргартенштрассе, где жили Вестхеймы и где Теодора работала няней у маленького Максима. Теперь они мчались по Фазаненштрассе, впереди виднелась красавица Центральная синагога, и по мере приближения к ней их охватывал ужас. Хулиганы и штурмовики выбивали окна и горящими факелами поджигали старинные здания. Смертельно рискуя, Вилли выжимал максимальную скорость, лишь бы поскорее миновать душераздирающее зрелище дикого погрома. Но им все-таки суждено было увидеть среди мусора и обломков, выброшенные на мостовую свитки Торы и ковчег со священными книгами. Повсюду валялись изорванные молитвенники, обрядовые облачения. Все это попиралось и топталось озверевшей толпой под истерический хохот и непристойности в адрес евреев. «Не может быть, чтобы они подожгли синагогу!» В ухо Вилли простонала Теодора и зарыдала, прижавшись лицом к его спине. Вилли безумно хотелось остановиться и утешить ее, но он не смел это делать, пока они не добрались до более безопасного района. Он еще наддал, и вот они уже мчались по Канштрассе к Будапештштрассе. Это была длинная извилистая улица, выходившая на Штюлерштрассе. С огромным облегчением он обнаружил, что здесь все тихо, ни души, как на другой планете. Он остановился у тротуара в тени деревьев и соскочил с мотоцикла. Теодора все еще плакала, теперь раскачиваясь из стороны в сторону, закрыв лицо руками. «Господи, прости меня! Господи, прости меня за измену моим предкам, за измену моей вере, за измену себе и всему, что я есть!» Вилли обнял ее, и она, не пытаясь справиться с рыданиями, прильнула к нему. Он гладил ее по спине, стараясь успокоить. «Бог тебя простит», — ласково заверял ее Вилли. «Я знаю, простит. Разве ты не спасла нас своим быстрым умом и смекалкой? У тебя хорошая еврейская голова на плечах, Тедди. И смелость, ты очень смелая. Все это нас и спасло». «Я не должна была отрицать, что мы евреи», — всхлипывала она. «Нехорошо это, Вилли. Это спасло нас, и это главное». Она взглянула на его мрачное лицо и со слезами в голосе спросила: «Почему, Вилли, почему? Почему они все это делают? Почему они подожгли синагогу?» Он немного помолчал, потом с болью произнес: «Нации превратили предрассудок в ненависть, и этой ночью мы с тобой увидели настоящий еврейский погром. Они крушат все, наши дома, наш гешефт, наши святыни. Они жгут, громят,